теплых квартир, чтобы догнать, постараться минуты, чтобы догнать и примерить успех. Глупо, но факт, ощутить чью-то зависть и снова ждать, когда кончится бег, чтобы забрать то, что время оставит. Несколько фраз, песни о нас, время, где всегда играют джаз. 48 часов, чтобы остаться вдвоем, запах губ ощутить, сердцем сердце коснуться. 48 часов, 200 тысяч секунд, чтоб друг друга упасть и назад не вернуться. 48 часов, это то, что никто никогда ни за что не разделит на части. 48 часов, это шанс на любовь, это время понять, что же все-таки счастье. Мир, новые боги и старые звезды. Доброе утро, телеэфир. Новости с мест, катаклизмов, анонсы. Часто так хочется выключить сеть и навсегда отключить телефоны, чтоб только знала о том, что мы есть. Чистое небо в оконном проеме. Несколько фраз, песни о нас, время, где всегда играют джаз. 48 часов, 48 часов, чтобы остаться вдвоем, запах губ ощутить, сердцем сердце коснуться. 48 часов, 200 тысяч секунд, чтоб друг друга упасть и назад не вернуться. 48 часов.